Глава 32. «Воцарится праведный царь, и правители будут править справедливо. Каждый из них будет, как укрытие от ветра и пристанище в бурю, как потоки воды в земле безводной, как тень большой скалы в стране изнеможения. Не будет уже затуманен взор у глядящих, и слушающие, наконец, услышат. Разум спутавшийся прояснится, и запинавшийся язык заговорит легко и ясно. Негодяи уже не станут звать благородным и не скажут о подлеце «порядочный человек». Ведь нечестивец ведет нечестивые речи, злодеяния замышляет. Безбожны его поступки, и неправое о Господе говорит он. Голодного он пищи лишает, жаждущему не дает напиться. Подлец действует подло, козни он замышляет, бедняка он губит ложью, когда тот говорит на суде правду. У благородного же все замыслы благородны, своему благородству он верен. Женщины беззаботные, встаньте, внимайте голосу моему. Девицы беспечные, слушайте слово мое. Через год с небольшим вы, беспечные, содрогнетесь. Минует срок, когда виноград собирают, но урожая не будет. Трепещите, беззаботные, беспечные, содрогнитесь. Одежду сбросьте, снимите, оберните бедра дерюгой. В грудь себя ударяйте, плачьте о прекрасных полях, виноградниках плодоносных, о земле моего народа. Лишь колючий кустарник будет расти на ней. Плачьте о домах счастливых, о городе ликовавшем плачьте. Крепость покинута будет, опустеет шумный город. Где сейчас город на холме и башня сторожевая? Там будет пустошь навеки, приволье для диких ослов, пастбище для скота. Так будет, пока не изольется на нас дух свышены. Тогда пустыня станет садом, а сад покажется лесом, и восторжествует в пустыне справедливость, праведность в садах воцарится. Эта праведность мир принесет, эта праведность дарует покой, безопасность навеки. И будет народ мой жить в селениях мирных, в обителях безопасных, в спокойных пристанищах. Лес будет полностью повержен, а город разрушен до основания. Счастье вас ждет. Вы станете сеять везде, где есть вода, повсюду пасти сможете своих быков и ослов.